Глава 23. Назар. Да, я перегнул с рыком на Яну. Всю дорогу, пока мчал к моей семье, жестко нарушая правила, накручивал себя так, что свихнуться можно. Была даже мысль вызвать скорую по адресу Малинки, и плевать я хотел на мнение жены. Но все же решил не паниковать раньше времени, ведь все могло быть не так ужасно, как было преподнесено Федорову. Спасибо одному жильцу дома, с которым удалось пройти в подъезд, не стал дожидаться лифта и рванул по лестнице. Отцовская тревога гнала меня на 7-й этаж даже без отдышки. А когда Малинка открыла дверь, тут же влетел в квартиру, не раздумывая, накидываясь на нее. «Ты почему мне не сказала, что мой сын болен?» «Да, Сашка мой, и я первый должен знать все, что его касается. И в первую очередь...» относительно его здоровья. Вот именно, что мой сын, Назар. Умерь свой ненужный порыв и показушность. Чего? Черт, Яна, почему я узнаю, что Сашка заболел от Бореньки? Как же она меня сейчас бесила. Стоит такая гордая, руки сложила на груди, в глазах блеск вызов мне. Да еще это такое простое домашнее вязаное платье, облегающая каждую выпуклость. Нельзя такое одевать даже дома. До одури захотелось схватить Малинку, слегка потрясти, чтобы перестала выпендриваться, а потом зацеловать до смерти, чтобы губы припухли, грудь вздымалась часто-часто, а из горла один за другим вырывались стоны. Ага, хотеть не вредно. Потому что я должна была его предупредить, чтобы на меня не рассчитывал. У Сашки ангина. Скинув обувь и пиджак, сразу прошел в комнату к сыну. Сашка лежал в кровати и смотрел мультики на планшете. Увидев меня, сын резко подскочил и сразу кинулся ко мне. Мне оставалось его только подхватить и крепко прижать к себе, кайфуя от маленьких ручек на своей шее. «Как ты, богатырь?» «Нормально, только горло болит». «Сильно?» «Угу, пить больно». Сашка кинул на маму грустный взгляд, а потом снова был весь мой. «Посмотришь со мной мультики?» «С удовольствием, только руки помою». Через полчаса мой мужичок заснул, подсунув ладошку под щеку. Укрыв сына одеялом, еще какое-то время посидел рядом, впитывая каждую секунду с ним, каждый его вдох. «Ничего, от ангины еще никто не умирал. Знаю, сам в детстве постоянно этой гадостью болел». Поцеловав в лобик, провел рукой по темненьким волосам и тихо вышел. Яну нашел на кухне все в том же соблазнительном платье и босыми ногами. Как же мне это нравится. Злость и обида слегка притупились, голова прояснилась, и я был готов на серьезный разговор. Спит? Да. Ян, надо его к врачу. Я знаю. Уже вызвала на завтра педиатра. Открою больничный. Во сколько приедет врач? Стоял в проходе, любуясь плавными движениями Малинки. Яна показушно наводила чистоту на кухне, надраивая столешницу до блеска. Ни единого взгляда в мою сторону. Полный игнор. Разве такое не цепляет мужское эго? Мое уж точно. Хочу, чтобы смотрела на меня своими бездонными серо-голубыми глазами, чтобы губу кусала или улыбалась только мне. Двинулся к ней, останавливаясь в нескольких сантиметрах. Руками упираясь в стул по сторонам от нее, будто загоняя в капкан. «Около 10 утра. Отойди. Я приеду, Малинка». Проигнорировал, втягивая воздух возле ее волос. «Назар, вали к своей немке». Яна резко повернулась, обжигая праведным огнем. «Скучает, небось». «Ревнуешь, Малинка?» «Достал со своей Малинкой. Отойди же!» Янка попыталась отпихнуть, но куда там, когда все у меня горит и полыхает, не сдвинуть. Хочу ее до смерти, в паху так тесно, как давно не было. Дотронься она до меня, чуть приласкай. Взорвусь и буду, как верный пес, ей пятки лизать. Не знаю, что Яна прочитала у меня в глазах, но тихо ахнула и попыталась вывернуться из захвата территории. Но куда уже? Не могу. Заставь меня. Обхватил одной рукой за талию, впечатывая в себя. Второй сжал подбородок, чтобы сжигала и убивала взглядом. «Яна, пусти, Никольский! У меня есть жених, мужчина, которого я люблю. Ага, и врешь плохо, как раньше. Но что за женщина? Пытается меня укусить, оттолкнуть, но вместо этого выходит все наоборот. Я лишь сильнее притягиваю к себе и наклоняюсь слишком близко к губам. Не вспоминай при мне Бореньку. Дальше у меня сорвало все цепи. Мой голодный зверюга сорвался, с рыком кидая меня на такие сочные и мягкие губы малинки. Черт, они и сейчас были ягодными, такими, как я помнил. Яна попыталась дернуться, когда перехватил рукой ее затылок, лишая шанса на побег. Целовал так, как никогда и никого в своей жизни. Смаковал каждый миллиметр губ, проникая языком в ротик и мысленно моля Яну ответить мне. Подтвердить то, что я и так знал. Не забыла. Любит до сих пор. Легкий, совсем невесомый стон вырвался у Яны, оглушая меня. И она ответила мне, начиная свою партию в красивом и чувственном танце поцелуя, языком сплетаясь с моим, руками скользя по груди, выше к шее, лохматя волосы на затылке. Подхватил малинку за ягодицы и поднял на тщательно отполированную столешницу, упираясь своим бугром ей в бедро. Очевидный намек на то, что хочу с ней сделать прямо сейчас. Хотя это даже не намек, а конкретное такое заявление. Одних губ мне уже мало. Поцелуями прошелся по щеке к скулам и стройной шее, упиваясь шелковистостью кожи и такому родному аромату моей Яны. Помнил. И сейчас я словно снова дома, с ней, в ее объятиях. Если бы можно было это время остановить, то я бы продлил этот безумный поцелуй на целую вечность. Я так увлекся давно таким желанным, что не заметил. Руки моей Яны уже не на моей шее, а силой упираются в грудину. Сама она отклоняется и уворачивается, шипит на меня, не в силах оттолкнуть. Снова терзаю ее губы в протесте и получаю заслуженное наказание. Малинка прокусила мне губу. Вот же стерва красивая. Ауч! Ты охренел, Никольский? Я же ясно дала тебе понять. Никаких посягательств на меня. Яна зло вытерла ладонью рот и спрыгнула на пол, отходя подальше. Ты не имеешь никакого права даже дотрагиваться до меня. Даже капельку? Блин, а больно. Завтра губа точно опухнет. Никак. Если бы не Сашка, я бы вообще тебя знать не хотела и видеть. С каждым словом голос малинки становился все тише. В итоге она отвернулась, обхватив себя руками. «Хватит, Назар. Ты разве не понимаешь, что ты делаешь?» «Ян, не подходи, пожалуйста. Как только ты появился, то и делаешь, что давишь, ломаешь, заставляешь меня. Ты очень изменился за эти годы, Назар». Она слегка повернулась, кинув на меня самый грустный взгляд, сталикой разочарования, какой может только она. Ты стал другим, и меня это пугает. Очень. Малинка, я лучше руку себе на живую отрежу, чем причиню тебе вред. Я не в физическом плане. Покачала головой, снова отворачиваясь к окну. Ты ломаешь меня морально, играешь в свои игры. А я... Назар, я хочу жить нормально. Не хочу постоянно при твоем появлении сжиматься и ждать, когда ты снова будешь лезть мне в душу, переворачивать все с ног на голову. Сделал несколько шагов к Яне с тянущим чувством в груди, слушая тихие и горькие слова. Мне бы сейчас обнять малинку, прижать к себе и баюкать, уверяя, что это не так. Я не играю, не ломаю ее, а безумно люблю. И меньше всего на свете ожидал сейчас услышать о том, что пугаю ту, без которой жить невозможно. Я ведь не хотел так, вашу мать. Назар, мне очень плохо было. Ты тогда практически убил меня. Яна всхлипнула, а я стоял столбом за ее спиной, продолжая слушать и истекать внутренне вместе с ней слезами. Я смогла себя собрать лишь благодаря сыну. Сашка стал тем якорем, за который я держалась первое время, а потом поняла, что могу дальше жить. Жить без тебя. Малинка, прости меня. Пожалуйста. Какая теперь разница, прощу или нет? Ты снова возвращаешь меня в то время, когда я дышать не могла от боли и тоски. Мне снова плохо, ведь нас уже нет. Я смотрел в отражение стекла, где видел горькие слезы на щеках любимой женщины. Она плакала по моей вине. Снова. А ведь не так все должно быть. Не должна моя малинка плакать. Я ведь чувствую, что у нас ничего не умерло, что мы живы друг в друге. Люблю ее, и дай она хоть малюсенький шанс все исправить, вернуть нас прежних, то все кинул бы к ее ногам. В первую очередь свое бешено бьющееся сердце. Не говори так, малинка. Назар, если ты еще что-то ко мне испытываешь... Яна вытерла влажные дорожки и развернулась, пугая бледностью. Ради нашего сына, очень прошу, оставь меня в покое. Ян, я тебя безумно любил, люблю и буду любить. Дай нам шанс. Мне. Дай мне снова возможность завоевать тебя, доказать, что мы снова можем быть счастливы. Я докажу, что не изменился и все такой же твой Назар. Закончил почти в губы. Яна покачала головой, но не сказала «нет». Обошла меня и снова установила дистанцию. Ян, прошу. Уже поздно. Получилось только кивнуть и тихо уйти. Яна смогла до меня достучаться, дать жизненный урок и подкинуть пищу для размышлений. И она права только в одном. Я перегнул в желании вернуть самых дорогих и близких мне людей. Возможно, я не потерял любовь своей малинки, но потерял ее доверие. А без доверия уже ничего невозможно. С ума сойти, куда меня занесло. Но это чертова правда. Мне придется сделать то, о чем просит Яна, и делом доказывать все то, что чувствую, что должно быть у нас. Я должен заново завоевать доверие любимой, но при этом оставаться в относительной стороне. Черт, ну как это сделать, когда постоянно хочу быть рядом? Когда возле нее крутится другой мужик, а мои самцовые инстинкты выходят из-под контроля?